1184 году пошел окаянный и безбожный и проклятый Кончак со множеством половцев на Русь пленить города и жечь их огнем. Нашел он какого-то бусурманина, который стрелял живым огнем. Были у них луки тугие, самострельные, такие, что едва 50 человек могли их натягивать. Половцы пришли и стали на хороле. Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславич со всеми своими полками немало немедля пошли против них и обратили в бегство, взяли в плен и бусурманина того, что стрелял живым огнем, и со всем снарядом. В 1185 году Игорь Святославич Северский, внук Олегов, поехал из Новгорода Северского, взявши с собою брата Всеволода из Трубчевска, племянника Святослава Ольговича из Рыльска, сына Владимира из Путивля. Шли они тихо, собирая дружину. И когда подходили вечером к реке Донцу, то Игорь, взглянувши на небо, увидал, что солнце стоит точно месяц. Он сказал боярам своим и дружине: «Смотрите, что это за знамение?» Они все посмотрели, опустили головы и сказали: «Князь, не к добру это». Игорь отвечал: «Братья и дружины, тайн Божиих никто не знает, а знамение ее Творец — Бог, и всему миру своему увидим, что нам даст Бог, на добро ли или на зло наше». Сказавши это, он переправился через Донец и 2 дня ждал в Осколе брата своего Всеволода, который шел иным путем из Курска. От Оскола пошли дальше и на дороге встретили сторожей, посланных ловить языка. Сторожа сказали: «Ступайте скорей или возвратитесь домой, потому что теперь не наше время». Игорь сказал на это: «Если нам возвратиться, не бившись, то срам нам будет хуже смерти. Поедем на волю Божию». Согласившись на этом, пустились во всю ночь, и утром на другой день встретили полки половецкие. Князья изрядили 6 полков и напереди поставили стрельцов. Игорь сказал братьям: «Братья, мы искали этого, станем же крепко». Половцы обратились в бегство. Русские захватили их селение и взяли много полону. После этого Игорь говорил, чтобы поехать в ночь. Но Святослав Ольгович сказал дядьям своим: «Я далеко гнал за половцами и измучил коней. Если теперь опять ехать, то придется мне отстать на дороге». Положили ночевать на месте. На другой день, в субботу, начали выступать полки половецкие, точно боровья. Изумились русские князья, откуда их взялось такое множество. И Игорь сказал: «Мы сами собрали на себя всю землю». Согласились сойти с коней и пешим пробиться к реке Донцу. Князья говорили: «Если поедем, убежим сами, а черных людей оставим, и будет на нас грех, что их выдадим. Но или умрем, или живы будем все вместе».